Беги по бережку, мы по реке поплывем. Вдруг над рекой послышалась разбойничья песня. Ух, дах, да! В корыте, гребя пестом, к друзьям подплывала баба-яга. Чадушка, бабуля за тобой приехала. Пропадешь ты тут, не пивши, не евши. Куда ты? Куда, говорю? Вот догоню и съем. Тут корыто перевернулась. Яга упала в воду, а из реки вынырнул водяной. Покоя от вас нет! Кто тут орет? Кто тут воет в болото вас башкой? Это ты, яга? Даю тебя! Да ты у меня вон из воды, чтоб духу твоего тут-то не было!